«Чего, дядя? Я тебе теперь отец. Договорились ведь?» «Не знаю. Не верю я. Боюсь, не выйдет ничего. Митька, он ведь такой, он гордый». Из-за занавески вышел Антип Никулин, напустился на дочь. «А чего тут не знать? И чего не верить? Вы с Митькой не девки-мальчики, и дитё у вас тоже человек. Митька что? Был герой, хвост трубой, да пришлось в колечко завязать. Я к тому, что и Митька нынче стал иначе. Фрол Петрович все это правильно делает, и ты не бойся. А я к Лахе пойду жить. Повинюсь перед ней, простит отца». Антип был по-прежнему многословен, но теперь в его словах стала появляться какая-то доля смысла. «Давай сынка, Зинушка», — еще раз сказал Фрол. «На улице маленько ветрено, заверни потеплее и жди Митьку. Придет построже с ним. Пусть в ногах дьявол поползает. Ничего, Антип Минеич правильно говорит, пришлось Митьке хвост завязывать. Во время завязки он надломился даже. Больно, конечно. Потому понимает, надо залечивать. Ничего». «Конечно», — опять вмешался Антип. «Да мы, Зинушка, с тобой тут вдвоем его так в оборот возьмем. А тебя, Антип Минеич, я прошу. Как Митька в дом, ты из дому, понял?» — проговорил Фрол. «Найди уж причину. Пускай сами они своим умом договариваются». Антип сперва поморгал, потом торопливо закивал. «Ну как же, понятное дело, меж двух третий лишний, хотя бы и отец. Я сразу, сразу. Это раньше бывало, отцы-то неразумные сотрапили над детьми. А нынче уйду, уйду, Петрович». Мальчишка крепко спал. Зина завернула его в стеганое одеяло, поперек перевязала, чтоб не распахнулась на улице, стареньким платком. Фрол принял тяжелый сверток, толкнул ногой дверь. По улице шел осторожно, боясь поскользнуться. У калитки своего дома помедлил, постоял, глядя в ту сторону, где жила Клавдия Никулина. На крыльцо поднимался горбатясь, грузно, тяжело. Наверное, так в старые времена всходили на плаху. Степанида на кухне возилась с кринками, разливала в них из подойника молоко. Увидев входящего мужа, выпрямилась, откачнулась в сторону, выронив подойник, опрокинув с кухонного стола рукавом полную кринку. Подойник загремел, покатился под стол, кринка с глухим звуком раскололась на несколько черепков, белая лужа поползла под ноги Фролу. Из соседней комнаты выбежал Митька. Увидев отца, тоже замер, сдвинув брови. Грудь его была оголена, и он машинально принялся обеими руками застегивать на рубахе пуговицы. Но застегнул только до половины, опустил руки. С минуту все трое молчали, стояли друг против друга. Потом Фрол положил ребенка на кровать, стоявшую тут же на кухне, развязал платок, развернул одеяло. Мальчику там было жарко. Почувствовав свободу и свежий воздух, он зашевелился, раскинул ножки и ручки, зачмокал губами. И вдруг открыл глаза, пролепетал сквозь сон. «Где мама? Где мама?» «Сейчас придет», — сказал Фрол. Ребенок перевернулся на бочок лицом к Митьке, чему-то улыбнулся и опять задышал ровно и глубоко. Фрол присел на табуретку, поглядел на молочную лужу. «Чего ж ты? Подотри», — сказал он Степаниде. У нее задрожали губы, из глаз хлынули слезы. Она вытерла концом платка глаза и взялась за тряпку. Степанида подтирала пол, а Митька все глядел то на отца, то на ребенка. «Зачем ты его принес?» — проговорил он. «А ты как?» — Набегался? —